Глава 9. Целительные партнерства и сообщества. Какую роль играют в вашем исцелении и в вашей истории здоровья другие люди? Могут ли они стать вашими партнерами или поддерживать вас? Возможно, помогать другим исцеляться – это часть вашей истории здоровья? Возможно, помогая другим, вы сами придете к лучшему самочувствию, лучшему образу жизни, лучшему здоровью? Отношения с добрыми, любящими людьми, которые поддерживают ваше хорошее ментальное и эмоциональное самочувствие, способствуют лучшему здоровью, в отличие от отношений с людьми, которые ведут себя и обращаются с вами так, что вы находитесь в стрессе, или даже так волнуетесь, переживаете или расстроены, что откладываете в сторону привычки, которые способствуют хорошему здоровью. Что если история вашего здоровья включает в себя работу с целителями, которые внимательны к вам и вашему здоровью, дружбу с людьми, которые помогают вам не терять мотивации заниматься регулярной физической активностью, а также членов семьи, которые поддерживают ваше решение полезно питаться? В истории вашего здоровья могут быть такие утверждения, как «У меня превосходное здоровье, много профессиональных целителей, на которых я могу положиться, друзей и членов семьи, которые поддерживают меня в процессе здорового старения». Она может звучать так: «Я преодолею любой кризис, и каждый раз, как мне страшно, что рак может вернуться, я знаю, что мои новые здоровые привычки, мои врачи и люди, меня поддерживающие, помогут мне минимизировать шансы того, что это произойдет. Я чувствую себя уверенно и радостно, когда думаю о своем здоровье и способности его сохранить». Возможно, вас интересует только собственное исцеление, а может быть, вы работаете и с другими людьми, чтобы помочь исцелиться и им. Теперь вы знаете много методов, которые можно использовать для получения энергии для исцеления и знаний, которые могут быть недоступны вашему сознательному разуму. Размышляя о роли других людей в своей истории здоровья, вы можете в своем дневнике ответить на некоторые из следующих вопросов. С какими профессионалами вы работаете, чтобы улучшить историю своего здоровья? Как это партнерство вам помогло? Хотели бы вы изменить свое отношение к медицинским профессионалам, с которыми вы работали или работаете? И если да, то каких бы вам хотелось изменений? Чтобы узнать больше, хотите ли вы вступить в диалог со своим внутренним целителем, со своей неспособностью откровенно говорить с лечащим врачом или еще с чем-то? Если подумать о ваших отношениях с другими людьми, достаточно ли вы получаете поддержки в своей новой истории здоровья? Что вы хотели бы изменить в своих отношениях с людьми, чтобы чувствовать больше поддержки? Хотите ли вы познакомиться с новыми людьми, которые могут поддержать ваше решение жить согласно новой истории здоровья? Если да, то где вы можете найти таких людей? Хотите ли вы начать участвовать или больше участвовать в жизни сообщества, занимающегося исцелением? Как бы это могло выглядеть? Знаете ли вы кого-то, кто мог бы помочь вам построить такое сообщество? Кроме того, подумайте о возможности написать историю о людях, которые являются частью вашей новой истории здоровья, и о том, как они в нее вписываются. Опять же, вы можете просто написать несколько параграфов от первого лица и в настоящем времени. Например, «Кроме своих врачей, я работаю со специалистом по питанию, чтобы убедиться, что моя команда целителей следит за тем, как еда и питательные вещества влияют на мое состояние». Или «Я состою в группе поддержки для людей с тем же состоянием, что и у меня». И так далее. Практики работы с измененным сознанием можно использовать в группе, а впоследствии участники могут обсуждать свой опыт все вместе. Как всегда, не спешите анализировать пережитое. Поделитесь мыслями с остальными, но знайте, что позже к вам могут прийти и новые знания. Они могут дополнить, прояснить или опровергнуть ваши первые мысли о том, что вы видели. Если вы целитель, то можете научиться путешествовать от имени других. Однако это очень большая ответственность, и я рекомендую вам отнестись к ней достаточно серьезно, чтобы пройти обучение для подобной работы. Вы можете помогать другим, просто советуя им самостоятельно выполнять практики и рассказывать вам, какой опыт и какие знания они получили. Тогда вы сможете лучше понять историю здоровья своих клиентов их сложности и как лучше им помочь. Однажды я работал со своей женой Пэт, которая восстанавливалась после рака груди и последствий операции, химиотерапии и лучевой терапии. У нее воспалился послеоперационный шов там, где из груди удалили опухоль. Рана гноилась. Мы вместе работали над исцелением Пэт, и мне спонтанно пришел образ того, что я сижу под деревом, держа в руке кристалл, и вижу женщину, стоящую под водопадом, тоже с кристаллом в руке. Наши кристаллы энергетически связаны и питают друг друга энергией. Я увидел, что оба кристалла обмениваются энергией. В это время Пэт, следуя моей рекомендации, представляла себе, что внутренний целитель мобилизует ее иммунную систему для атаки на инфекцию. Прошло меньше часа, и рана Пэт перестала гноиться, а вскоре закрылась и зажила. Несколько месяцев спустя патолог снова проверил грудь Пэт и нашел новую раковую опухоль. Мы с Пэт еще поработали вместе, и мне вновь спонтанно явился тот же образ меня под деревом и женщины под водопадом. Пэт визуализировала, как энергии внутри нее уничтожают рак, а затем покидают ее тело через живот. Затем она представила себе целительный сине-зеленый свет, который входит туда, откуда она убрала рак. Мы с ней выполняли эту работу вместе несколько раз в течение нескольких недель. Пэт была назначена мастектомия, полная ампутация молочной железы, потому что по результатам анализов химиотерапия, радиация и операция по резекции груди не уничтожила весь рак. День операции приближался, и Пэт попросила хирурга перед удалением груди сделать биопсию еще раз, чтобы убедиться, что рак все еще на месте. Пока она была под наркозом для мастектомии, ее хирург отправил несколько срезов на биопсию и каждый раз выходил из кабинета, чтобы показать мне, что рака на них нет. Когда Пэт проснулась после наркоза, она увидела, что ее грудь все еще на месте. Хирург объяснил, что действительно, биопсии показали, что рака у нее больше нет, так что мастектомия ей не нужна. Я не знаю, насколько наша энергетическая работа вместе и по отдельности повлияла на этот исход, но оба мы чувствовали, что работать вместе было эффективнее, чем если бы мы работали над заживлением раны и раком по отдельности. Ведение диалога, когда в работе с целителем возникают проблемы. Как я уже писал, диалог в состоянии измененного сознания никогда нельзя вести с реальным человеком, живым или мертвым. Если у вас возникают проблемы с врачом или целителем, который вам помогает, или если вы целитель и у вас проблемы с клиентом, вам нужно просто поговорить с ними, чтобы решить все вопросы. Однако вы можете вступить в диалог с любым из перечисленных далее чувств, если испытываете их, и лучше понять ваш конфликт. Ваша обида на другого человека. Ваше недоверие к другому человеку. Ваша потребность чувствовать контроль над ситуацией. Ваше сопротивление авторитету и желание протестовать против него. Техника ведения диалога поможет вам больше узнать о том, что скрыто в вашем бессознательном и что мешает вашим отношениям. Возможно, вам нужно от чего-то избавиться и что-то приобрести. Возможно, вы отрицаете необходимость стать гибче, лучше слушать или брать на себя больше ответственности за свои решения. Вы можете осознать, что хотя этот человек может эффективно работать с кем-то еще, вам он или она сейчас не подходит. Возможно, вы больше узнаете о своей целительской практике и о типах клиентов, которых вы хотели бы привлечь, чтобы испытывать большее удовлетворение. Или же вы можете понять, что вам нужно от врача, целителя альтернативной направленности или психолога, чтобы чувствовать, что ваша с ними работа эффективно помогает вам исцелиться. Будьте открыты возможности найти новых помощников в своей истории здоровья. Целительное сообщество. Ваша история здоровья связана с историями здоровья других людей. По мере того, как вы будете менять свою историю здоровья и люди начнут видеть, что у вас больше энергии, вы лучше выглядите и меньше болеете, они, вероятно, заинтересуются, что вы делаете иначе и что они могут сделать, чтобы добиться тех же результатов. Вы можете почувствовать желание поделиться своей историей и, возможно, даже пойти учиться, чтобы заниматься целительством. Если вы уже им занимаетесь, вы можете решить, что хотите больше узнать о шаманизме и юнгианстве как методиках исцеления, которые вы можете использовать в своей работе. Если вы не хотите формально учиться, чтобы стать целителем или расширить свою уже существующую практику, но хотите хорошо влиять на здоровье других людей, для этого есть и другие способы. Вы можете стать участником группы, посвященной исцелению при помощи практик работы с измененным состоянием сознания и ведением дневника. Если такой группы нет, вы можете ее создать. Природная живопись – особенно удачный метод, чтобы вывести участников группы на свежий воздух и заняться работой по избавлению от лишнего, восстановлению, исцелению и поиску равновесия. Ритуал огненной церемонии можно использовать, сидя вокруг костра. Тогда все участники будут класть ветки в огонь по очереди или одновременно. Может быть интересно понаблюдать, как работает этот ритуал и что происходит, когда его участники используют свою интуицию и настраиваются друг на друга, когда решают, когда выступить вперед, когда заговорить, когда положить ветку в огонь. Впоследствии вы можете по очереди произнести спонтанную молитву о будущем или высказать свои пожелания. Даже небольшие изменения в отношениях с планетой важны. Ступайте по ней мягко, ведите себя так, чтобы не вредить Земле. Тогда у Земли будет лучшая история здоровья, что, в свою очередь, поможет и всему человечеству улучшить свою. Пожелания и молитвы могут быть личными, универсальными, общими или конкретными. Один человек может сказать: «Пусть все больные раком получат наилучшее медицинское лечение и поддержку окружающих». Другой скажет: «Пусть я найду способы каждый день есть здоровую еду и научусь выращивать овощи». Третий может сказать так: «Пусть мои пациенты каждый день вдохновляют меня». Вы также можете присоединиться к группе, которая занимается совместной медитацией или выполняет ритуалы, проводит семинары по целительству. Вы можете попробовать посетить выставки, лекции и ретриты, посвященные здоровью и целительству. Если вы работаете в медицине и хотите больше узнать о том, как питание может повлиять на здоровье, вы можете читать исследования и посещать тематические семинары и конференции. Вы также можете поддерживать своих пациентов в стремлении использовать альтернативные вспомогательные методы лечения, которые могут пойти им на пользу. Вы можете образовывать или обучать людей, распространяя целительские практики, работая с детьми и взрослыми и рассказывая им об инструментах для поддержки их новой истории здоровья. Например, вы можете бесплатно давать уроки йоги, медитации или готовки полезной еды. Вы всегда будете частью сообщества Земли и всех ее созданий. Как вам быть уверенными, что вы вносите свой вклад в это сообщество? Я верю, что главный вклад – это принять сознательное решение ступать по Земле легко, не оставляя следов. Если вы представите, что Земля – это живое существо, такое же, как и вы, то сможете вообразить, как вредит ей то, что миллиарды людей опустошают ее ресурсы, вносят в ее систему токсины, не помогают ей восстанавливаться и не дают ей времени, чтобы восстановиться самостоятельно. Когда у человека возникает аутоиммунное заболевание, его иммунная система не узнает клетки собственного организма и атакует их, как будто они незаконно проникли в систему. Может ли Земля начать реагировать на нас подобным образом? Какие могут возникнуть новые болезни, какие случатся природные катаклизмы, если мы не исправим свои отношения с планетой? Как вы могли бы жить на Земле более бережно? Вы могли бы присоединиться к группе, которая занимается озеленением. Вы могли бы выращивать во дворе такие цветы и растения, которые поддерживают популяцию пчел и бабочек, делать то же самое в ближайшей школе или помогать местному центру охраны природы. Некоторые люди выращивают овощи во дворах высотных зданий, школ или даже вдоль дорог и делятся урожаем с желающими. Кто-то сажает растения на пустырях, восстанавливая здоровую почву. Обращайте внимание на то, как ваши привычки влияют на Землю. Даже небольшие изменения в ваших отношениях с планетой важны. Ступайте по ней мягко. пользуйтесь экологически чистыми видами транспорта. Ведите себя так, чтобы не вредить Земле. Тогда у Земли будет лучшая история здоровья, что, в свою очередь, поможет и вам, и всему человечеству улучшить свою историю здоровья. Групповая поддержка. Врачи и больницы все сильнее осознают, насколько важную роль в момент болезни играет поддержка со стороны других людей. Если вам нужна такая поддержка и вы не можете ее найти, начните собственную тематическую группу поддержки. Для этого достаточно всего лишь поговорить с одним человеком, который, как вам кажется, может быть заинтересован. Обычно люди вступают в группы поддержки, когда у них возникают проблемы со здоровьем, но и впоследствии, уже написав и реализовав новую историю здоровья, они продолжают посещать группу. Однако нет причины чувствовать, что вы обязаны продолжать участвовать в группе месяц за месяцем, год за годом. Если вы ощущаете, что вам пора стать частью нового сообщества, используйте практику работы с измененным сознанием, чтобы узнать больше о переходе из одной группы в другую. Например, вы можете больше не хотеть ходить в группу, в которой люди, победившие рак, помогают советами тем, кто проходит лечение от рака. Возможно, вы обнаружите, что вам хочется присоединиться к какой-то другой группе и там учить людей вести более здоровый образ жизни. Связи с другими людьми развивают иммунитет и, похоже, способствуют более долгой и здоровой жизни. Так что я рекомендую вам найти способ сотрудничать с другими и вместе писать новые истории здоровья. Я также надеюсь, что вы будете работать с целителями, которые не просто профессионалы своего дела, но еще и внимательны к вам. Из-за состояния своего здоровья в последнее время я чаще общался с врачами и осознал, насколько пациенту ценно иметь врача, который не жалеет времени, чтобы ответить на все вопросы, не спешит и вообще ведет себя так, как будто перед ним живой человек. С другой стороны, я также не забываю о том, что врачи очень занятые люди. Они часто работают с раннего утра до поздней ночи. Кроме того, у них тоже есть своя жизнь, семья и обязательства перед собой и другими. Иногда они не могут контролировать свое расписание, и им приходится втискивать в рабочий день больше, чем планировалось, и тогда они испытывают стресс. Врачам приходится балансировать свою работу с необходимостью добраться домой и заниматься другими аспектами своей жизни, которые для них важны. Если я бываю недоволен тем, как со мной обращаются врачи, я никогда не принимаю их поведение на свой счет. Я считаю, что просто так уж вышло, учитывая современный темп медицинской практики. Часто врачи не испытывали сами тех процедур, которые назначают или проводят пациентам, так что они могут не понимать, насколько вам больно или дискомфортно. Если бы они чутко воспринимали эмоции своих пациентов, это могло бы их отвлечь или ошеломить, так что я стараюсь помнить об этом. Когда врачи заболевают тем же, чем их пациенты, и начинают лечиться от этих болезней, они испытывают те же беспокойства, страх и отрицание, что и все остальные люди. Я видел это, работая с врачами, у которых начался рак или еще какое-то заболевание, и мой опыт постоянно напоминает мне, что мы все равны. Мы все люди и стараемся как можем. Целителям самим может быть нужно лечение, чтобы они лучше могли балансировать свое желание помогать другим с заботой о себе. Заканчивая эту книгу, я нахожусь в неведении относительно нескольких аспектов моей истории здоровья. Все, что я могу сделать, это работать с практиками, которые предложил вам в этой книге, и помнить, что моя история здоровья – часть большой истории всей моей жизни, которая бесконечна. Мне также вспоминаются групповые истории, которыми я завершаю каждый свой семинар. Я начинаю историю, говоря: «Однажды в 39-м царстве группа людей собралась вместе, чтобы исследовать свои истории здоровья». Затем я передаю историю человеку по правую руку от себя, а тот, в свою очередь, следующему, и так далее, пока история не вернется ко мне. Затем я говорю: «И тогда неожиданно...» Всякие «неожиданно» случаются в нашей жизни внезапно и могут все перевернуть с ног на голову. Но такова жизнь. Я надеюсь, что, научившись общаться с трансперсональными мирами и своей внутренней жизнью, вы сможете более искусно написать новую историю своего здоровья, лавируя среди всевозможных неожиданностей. Теперь у вас есть инструменты, практики работы с дневником и измененным сознанием, и они помогут вам определить, что вы хотите испытать в своей истории здоровья. Теперь вам будет проще замечать, когда вас тянет взяться за старые привычки, и, возможно, тяга будет не такой сильной. Обмен энергией и информацией, который является сутью шаманских и юнгианских техник, а также метод работы с историей, это опыт, который, как я надеюсь, поможет вам в стремлении изменить историю своего здоровья. Я надеюсь, что в будущем вы продолжите использовать техники из этой книги не только для себя, но и для работы с другими людьми, чтобы помочь им в стремлении к хорошему самочувствию. Многим людям нужно исцеление, и работа с другими может помочь и им, и вам почувствовать поддержку, когда вы по-новому начнете относиться к своему здоровью через силу истории и вашу как рассказчика этой истории.